Глава 18. «И сказал Господь Аарону, «Ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище, и ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братьев твоих, колено Левиина, племя отца твоего возьми себе, пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыны твои с тобою будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии собрания, все работы по скинии, а посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. Ибо братьев ваших, левитов, я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. И ты, и сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесою, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти. И сказал Господь Аарону, «Вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне от всего посвящаемого сынами Израилевыми. Я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих от сжигаемого. Всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне, это великая святыня тебе и сынам твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужеского пола могут есть. Это святынею да будет для тебя. И вот что тебе из возношений даров их. Все возношения сынов Израилевых я дал тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея, и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. Все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. Все разверзающее ложесно у всякой плоти, которую приносят Господу из людей, из скота, да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено, а выкуп за них, начиная от одного месяца по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из коз не бери выкупа, они святыня, кровью их окропляй жертвенник, и тук их сожигай в жертву в приятное благоухание Господу. Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудь возношения и правое плечо тебе принадлежит. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою. И сказал Господь Аарону, «В земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины. И вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону-священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого. И скажи им, когда вы принесете из всего лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы и семейство ваше, ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего». И посвящаемого сынами Израилевыми не оскверните и не умрете.